Глава 31. Но так продолжалось до тех пор, пока Любовь Николаевна снова не загуляла. Должен сказать, что ни одного Михаила Никифоровича в Останкине убаюкали и укрыли стеганым одеялом. И я жил будто в полудреме. При этом меня расстраивало то, что я ощущал внятное отчуждение от жизни других людей, мне знакомых. Безразлично стало, что с ними и как. И хотелось что-то узнать и в чем-то участвовать, но тут же звучал голос. «Да брось ты, сиди себе тихо и все. Что там вне тебя может случиться?» Летом я тоже почувствовал, что люди и их судьбы от меня отдалились. Но тогда я был весь в движении и суете, в энергичном самоусовершенствовании, все бежал куда-то, а людей вокруг почти не замечал. Теперь и бежать куда-нибудь казалось нелепым и противным, и веки разлепить не хотелось, словно бы птица Феникс с прекрасным восточным лицом из послевоенной кинобылины уселась на Останкинской башне и крылья сложила. Но и не весело стало. И не мне одному. В те дни ротан Мордарий пребывал в ванне без движений, задумчивый. Лишь иногда полусонным шлепком хвоста напоминал Бурлакину, что вода остыла, а нужна горячая. Бурлакин устало смотрел на рыбу, беседовал с ней тихо, а горячую воду просто перестал отключать. Она лилась и лилась. Шубников по-прежнему торговал овощами и фруктами, теперь ему были доверены цитрусовые из грузинских рощ, из испанских и алжирских. По утрам он наряжался на Сретеньке в белый халат, иногда в синий, а дома все больше лежал. Лежа, Шубников продолжал думать о людских несовершенствах и вздыхал. «Но ведь не собрание одних скотин, люди-то», — успокаивал он себя. Однако ненадолго. Причем сейчас размышления своих Шубников уже не посвящал Любови Николаевне. Да пусть ее и нет. Пусть. Она и не нужна ему. И никому не нужна. Нет. Он размышлял для себя. И для людей. Он сам хотел все понять и найти свое расположение в судьбе человечества и мироздания. Сейчас Шубников считал себя освобожденным от заискивания, лести, ползания на коленях перед Любовью Николаевной неизвестно из-за чего. Нет, не так он жил. Он жил плохо. Жил как неудачник и скандалист. Жил как мошенник. И теперь следовало все изменить. И в себе самом. И если удастся, если ему дано, если случатся озарения, то и в людях. Нынче Шубников парил в мыслях над Останкиным, проспектом Мира, бывшими мещанскими улицами и Сретенькой. И над своей прошлой жизнью он парил, и над Любовью Николаевной. Обойдется он и без неведомых сил, своей головой и своим сердцем. Да если бы и втесалась в его намерение и действие неведомая сила, ее надо было бы подчинить своей воле и использовать, а потом забыть о ней. Мало ли, какие личности и средства оказывались в безымянных подручных у великих режиссеров и творцов. Впрочем, Шубников вряд ли бы назвал сейчас действия и намерения, в которые могла бы втесаться Любовь Николаевна. Ничего определенного он так и не придумал. Он только уповал, ждал нечто, сигналов каких-то или событий, и озарений, естественно, или прозрений. Он знал только, что он обязан повести куда-то за собой останкинских, мещанских и сретенских жителей, чтобы вызвать в Останкине и вблизи него совершенство душ и благородство коммунальных отношений. Может быть, природа, создавая его, имела в виду предоставить ему высокую роль? Шубников был согласен, пусть и жертвенную, в людском общежитии. Бурлакин со своими цифрами, интегралами, с компьютерами, с микропроцессорами, с кубиками Рубика, с дисплеями, что там еще у него, с заблуждениями своих обманных, но высокомерных наук, был сейчас Шубникову низок и подл. «Паразитируют их науки на теле души», — придумал однажды Шубников. Сам понял, что придумал какую-то нелепость, но оставил ее при себе. Бурлакина в квартире по вечерам он терпел. Да и энергии, пожалуй, обругать его или тем более выгнать, у Шубникова сейчас не было. Свою прежнюю недостойную жизнь со скандалами, неудачами, торговлей на птичьем рынке, авантюрами, дешевыми портвейнами, шапками из псин он склонен был отчасти объяснить влиянием на него наглых, искренних в своих заблуждениях, но часто и циничных, естественных наук и их представителя Бурлакина. Да, тот поощрял и птичий рынок, и шапки, и крепленное вино, и сам резвился от того, что ему, видите ли, бывало скучно на работе. А ведь наглые эти науки не только не объяснили природы, да и как они могли объяснить ее, но и не улучшили ее. Напротив, наверняка ухудшили. Придумав же разные облегчения жизни человека, они избаловали, развратили и испортили его. Какое же они имели право дурно воздействовать на него, Шубникова, приставив к нему в друзья и собеседники Бурлакина? Никакого. При этих мыслях Шубников поворачивался лицом к стене, а к Бурлакину спиной, давая понять ему, как он подл и низок, и как ложны все естественные науки. Однажды, ощутив в себе нестерпимую готовность вести за собой людей с факелом в руках и жертвовать собой, он подумал с вызовом кому-то, что такие редкие натуры, как он, наверное, заслуживали бы и бессмертие, притом и физическое. Шубников сразу же испугался своей мысли и вызова кому-то, запретил себе и думать об этом. Но чаще Шубников просто подчинялся тихой апатии и засыпал без снотворных капель. Валентина Федоровича Зотова я не встречал ни в автомате, ни в магазинах. Смутные слухи о дяде Вале ходили. Будто он при подругах из Лебединого игрища, перешедших по причине зимы под крышу. Или при одной подруге, но уж больно душевной и миловидной. Или подруга при нем. Игорь Борисович Каштанов не расстался с лошадью и находил средства платить за аренду гаража. Он состоял в переписке со своей бывшей молодой женой Нагимой и тремя ее кавказскими братьями. Дружеские отношения Каштанов поддерживал и с известной в Останкине дамой Татьяной Алексеевной Понякиной, ударившей некогда Игоря Борисовича туфлей по выбритой щеке. Да и самого Понякина, ныне служителя ветеринарной лечебницы, он угощал на Королева пивом и сухим картофелем из пакетов. Но потом в Останкине все забурлило. Напуганная птица Феникс с прекрасным лицом вздрогнула, взмахнула крылами, взлетела в морозную высь и полудрема прекратилась. К тому времени трудовая благонамеренность Любови Николаевны не сразу, но иссякла. О делах на Кошенкином лугу она говорила с раздражением. Видно было, что ударницы из нее не выйдет. Похоже, что и ожидаемая квартира более не увлекала Любовь Николаевну. Стали беспокоить ее соображения о том, что малярное и штукатурное производство ухудшат ее внешность. Руки ее и впрямь огрубели. «Да что я ломаться-то вздумала, как Микола Селенинович какой-то!» — взбунтовалась однажды Любовь Николаевна. «И главное, из-за чего?» Михаил Никифорович понял, что Любовь Николаевна созрела для прогулов. Он пожурил ее, стал давать советы, как себя преодолеть и как найти в себе дальнейшие силы, «Но и зануда вы, Михаил Никифорович!» — вспыхнула Любовь Николаевна. Михаил Никифорович и сам смутился. Осторожно сказал, что уж если настройки такие тяготы, можно подыскать занятия и получше. «Нет, Миша, вы истинно зануда!» — опять отчитала его Любовь Николаевна. «И какое же это занятие получше?» Михаил Никифорович растерялся и произнес уж совершенно несусветные слова. «Но ведь когда мы катались в парке на лыжах, мне казалось, что вам нравится». «Да идите вы со своими лыжами», — грозно заявила Любовь Николаевна. «И совсем надоели мне ваши лыжи на прокат, да и вы». Тут она остановилась, возможно, посчитала, что хватит, что Михаил Никифорович прибит и повержен, и дальше говорила с меньшей резкостью, будто не желая более унижать Михаила Никифоровича, а только жалея его. А в Останкине при этом сделалась метель, пусть и не самая свирепая, но с чудным, густым, обильным падением снежинок. Башня утонула в белом. Метель была красивая, редкая, останкинские дети лишь в книгах читали о такой. Но в душу Михаила Никифоровича она принесла хандру. Движение троллейбусов и автомобилей на улице Королева затруднилось, а посетители пивного автомата, не решаясь выйти на улицу, долго не возвращались к семьям и занятиям. Пока снег падал, пока коммунальные работники обзванивали дворников, призывая их взять в руки скребковые лопаты, пока выползали из автобаз машины со щетками и песком, Любовь Николаевна делилась своими неудовольствиями с Михаилом Никифоровичем. Михаил Никифорович полагал услышать опять о том, что, мол, у некоторых есть в квартирах японские системы с поучительными кассетами, а он — жалкий аптекарь. Но Любовь Николаевна брала круче. Ей стало скучно жить в Останкине и в Москве. Ей стал скучен Михаил Никифорович, хотя она ему и многим обязана. Ей были нужны теперь удаль молодецкая, бурные забавы и приключения, и наряды подороже малярских комбинезонов. Терпеть она дальше не могла. Выходило, что пособить ей могли иные, нежели Михаил Никифорович, спутники жизни и удовольствий, хотя и с ним были связаны некогда ее надежды. «Ну и ладно», — сказал Михаил Никифорович, — «и расстанемся». Любовь Николаевна остро взглянула на него. «Вы еще пожалеете, что не использовали свои возможности». «Это были не мои возможности», — ответил Михаил Никифорович. «Как знать», — сказала Любовь Николаевна. И она покинула квартиру на улице Королева. Дверью не хлопнула, лифт не сломала. То, что она не забрала вещи, ничего не меняло. Это были вещи женщины со скучной жизнью. Уход Любови Николаевны не принес Михаилу Никифоровичу ни ощущения свободы, ни радости, ни простого облегчения.